Разумеется, Радецкий увез ее к себе. Уже после того, как приехали и уехали скорая и полиция, после того, как они оба ответили на нескончаемый поток вопросов оперативников и тоже явившегося на место преступления усталого и недовольного следователя Зимина, после того, как удалось успокоить дрожащую от страха собаку, толстого, очень немолодого и одышливого мопса, который категорически отказывался слезать у Влады с рук и начинал выть, как только его ставили на пол. После того, как Влада в сотый раз обошла перевернутую вверх дном квартиру, чтобы с изумлением обнаружить, что пропала всего одна вещь — дамская сумка. Черная, средних размеров сумка-рюкзачок от Коксинель, которую Влада привезла из Германии. «Сумка?» — с легким недоумением спросил Зимин. «Владислава Игоревна, вы уверены, что больше ничего не пропало?» «Абсолютно. Деньги и драгоценности я храню в сейфе, он не вскрыт. Все остальное тоже на месте. Нет только сумки, я уверена». «А когда вы видели ее в последний раз?» «Не поймите меня превратно, но странно залезть в квартиру, нанести телесные повреждения встреченному там человеку и уйти, прихватив с собой одну из бесчетных сумок». «Почему именно эту?» «Понятия не имею, почему. Тем более, что все сумки, которые хранятся дома, пусты. В них ничего не лежит, потому что я перекладываю все вещи из одной в другую, в ту, с которой выхожу из дома. Вот, пожалуйста, сегодня у меня сумка под цвет платья, видите? А пропавший рюкзачок я ношу с черным брючным костюмом, который надевала...» Она запнулась, но Радецкий пришел ей на помощь. Черный костюм, очень стильный и дорогой, ладно облегающий хрупкую фигурку, был на ней в день их первой встречи, в прошлый четверг, в тот самый день, когда в больнице произошло убийство. Из-за Владиславы Громовой он не мог назвать этот день проклятым, никак не мог. «Это было в прошлый четверг», — сказал он. Влада уставилась на него, открыв рот, но тут же кивнула. «Да, точно, в четверг. Я приходила в больницу на совещание с Владимиром Николаевичем и была в костюме, да, а значит, с рюкзаком. На следующий день я уже брала с собой розовую сумку, ту самую, которую у меня обыскали в ресторане». «У вас в ресторане обыскали сумку?» — быстро пристал к словам следователь. «Да, у меня обыскали сумку, квартиру, в которую тогда влезли впервые, а до этого еще и офис». «Я совершенно точно уверена, что у меня искали что-то конкретное, но понятия не имею, что именно». «Очевидно, что-то такое, что могло поместиться в сумке», — задумчиво сказал Зимин. «Что вы туда такого ценного запихали?» «Я же говорю, что не знаю. А пихаю я туда, как вы изволили выразиться. Всегда одно и то же. Могу показать». «Покажите». Она притащила темно-красную сумку, с которой только что была в ресторане, и начала выгружать оттуда разноцветные косметички, при виде которых у Зимина глаза полезли на лоб, а Радецкий одобрительно хмыкнул. Он любил системные решения и ценил аккуратность. Дома у этой женщины тоже царил идеальный порядок, как он успел отметить. Как и у него самого. Впрочем, это не трудно, когда ты живешь один. Домой приходишь только спать. Да еще есть домработница, которая следит за чистотой. Вспомнив о домработнице, он подумал и о несчастной фасольке, хозяин которой сегодня изрядно задерживался. Из-за постоянно находившихся в городе занятий он частенько возвращался домой поздно. Бывало, что и в половине десятого. Но сейчас часы показывали четверть одиннадцатого, а этот странный тревожный вечер еще и не думал заканчиваться. Вздохнув, Радецкий позвонил своей домработнице и попросил дойти до его дома и выпустить фасольку во двор минут на 15. К счастью, Валентина Ивановна еще не спала, и просьбу выполнить согласилась. Успокоившись за судьбу собаки, он вернулся в комнату, где шло изучение содержимого сумки. Сильно далеко следователи Влада, впрочем, не продвинулись. «Владислава Игоревна, давайте рассуждать логически», — говорил Зимин. «В прошлый четверг выходили с черным рюкзаком, который после этого не выносили из квартиры. На следующий день вы были с розовой сумкой, которую неизвестный обыскал, пока вы ужинали в ресторане. Владимир Николаевич, вы присутствовали при этом? Нет, покачал головой Радецкий. Я ужинала с журналисткой Инессой Перцевой, сообщила Влада сдержанно. Она была свидетелем инцидента. «Не могу сказать, что меня это сильно радует», — вздохнул следователь. «Инесса Перцева тот еще и шиас на пятую точку. Но сейчас не об этом. Получается, что в вашей сумке злоумышленник не нашел того, что искал, после чего проник в вашу квартиру». «Да, он это сделал, пока я гуляла с собакой. Я ушла, не поставив квартиру на сигнализацию». «Почему рюкзак не исчез в тот раз? Зачем за ним пришлось возвращаться снова?» «Если честно, я понятия не имею, когда он пропал», — подумав, сказала Влада. «Я не видела его с четверга. Точнее, с утра пятницы, когда перекладывала все содержимое в розовую сумку. И куда вы его дели? Либо убрала в шкаф в прихожей, либо оставила на банкетке, либо унесла в гардеробную, где у меня хранятся все сумки. Я не помню, но точно знаю, что кроме коридора и гардеробной в первый раз нигде ничего не искали. Беспорядок был только там. И вы не вызвали полицию», — следователь покачал головой. «Вы не производите впечатления легкомысленной особы, Владислава Игоревна. Почему вы не сообщили о том, что случилось?» «Я не знаю. Мне показалось, что это какая-то ерунда. Может, конкуренты ищут какой-нибудь договор или что-то в этом роде. Я от чего-то совсем не испугалась». «Ладно, идем дальше. Получается, что если целью преступника был рюкзак, то он должен был обнаружить его еще в пятницу и унести с собой. Возможно, что именно так он и сделал, но тогда возникает вопрос, зачем он вернулся сегодня? Что могло быть в вашей сумке, Владислава Игоревна?» «Не знаю!» — воскликнула она. В ее голосе Радецкий расслышал близкие слезы и предпочел вмешаться. «Михаил Евгеньевич, случившееся может быть связано с тем, что произошло в больнице», — сказал он, отвлекая внимание следователя на себя и давая Владе возможность прийти в себя. «Утром четверга она общалась с моим заместителем Тихомировым. Вечером пятницы видела его в ресторане. И, кроме того, в пятницу днем он приезжал в офис компании «Медсистем». Хотя он отрицает, что причастен ко всем неприятностям Владислава Игоревны, тем не менее, это может быть неправдой. Кроме того, он знаком с убитой Нежинской и был именно тем человеком, который устроил ее в больницу». «Господи, вы-то это откуда знаете?» «Имели весьма скромное удовольствие пообщаться с господином Тихомировым сегодня во время ужина». И Радецкий пересказал следователю все, что им с Владой удалось узнать. Тот схватился за голову и застонал. «Господи, боже ты мой! Ну почему вы все время лезете туда, куда вас не просят?» «Потому что могу», — сухо сообщил Радецкий. «Кроме того, должен вам сказать, что мы с Владиславой Игоревной вычислили еще одного подозреваемого». «Да что вы говорите?» Издевки в голосе Радецкий предпочел не заметить. «Представьте себе, это художник Константин Корнилов, который сейчас проходит лечение в отделении неврологии. Скорее всего, он сын Александра Корнилова, того самого руководителя воинской части в Аксёново, который участвовал в афере с продажей боевых самолетов и был кинут Андреем Нежинским 20 лет назад». Теперь следователь слушал крайне внимательно. «Если верить Тихомирову, то Нежинская приехала, чтобы рассчитаться с людьми, которых обманул или обидел ее муж. С учетом временного фактора, участников той давней истории вполне может не быть в живых, зато живы их дети, то есть наследники. Мы с Владиславой Игоревной практически уверены в том, что один из них был виновен в нападении на квартиру Нежинских и пытках, которым они были подвергнуты. Вряд ли пожилая дама собиралась платить человеку, виновному в смерти ее мужа. Но он, увидев ее в больнице, вполне мог захотеть снова вернуться к вопросу о пропавших деньгах». «Боже мой, грехи мои тяжкие! Вы с Владиславой Игоревной!» «Слушайте, «Вы оба, вы хоть понимаете, что все это не дурацкая игра в детектив, а реальные преступления, в которых один человек убит, а другой получил по голове тяжелым предметом? Вы что, хотите, чтобы ваши головы были следующими? Или вам кажется, что у меня хобби такое – выезжать по тревоге практически круглосуточно? У меня, между прочим, жена и ребенок семимесячный, а я тут с вами валандаюсь!» Следователь почти кричал. «Не надо на нас орать», – спокойно сказал ему Радецкий. «То, что у довольно немолодого и похожего на медведя-шатуна следователя есть маленький ребенок, почему-то казалось милым и делало образ Зимина более человечным. Михаил Евгеньевич, некоторые вещи происходят только потому, что происходят. Мы не ведем никакого расследования. Просто натыкаемся на некоторые факты, и что поделать, если вас до последнего времени они не интересовали? Зато мы преподносим их вам, как говорил Остап Бендер, на блюдечке с голубой каемочкой. Получите, распишитесь». «Как же я от вас устал, Владимир Николаевич!» — вздохнул Зимин, перейдя на два тона ниже. «Если бы я у вас так крутился под ногами в операционной, вы бы от меня мокрого места не оставили. А это моя операция. Моя, понимаете? За желание помочь, конечно, спасибо. Но убедительная просьба. Не путайтесь у меня под ногами, а?» «Вы поговорите с Корниловым и Тихомировым?» — спросил Радецкий, не собираясь отступать. «Да, поговорю. Поговорю. Завтра с самого утра. Кстати, если уж следовать вашей логике, то нужно спросить, нет ли у вас в коллективе или среди пациентов человека с фамилией Витюков?» «Среди персонала точно нет. Среди пациентов нужно смотреть. Вот и посмотрите с утра. И постарайтесь, чтобы до этого времени с вами обоими ничего больше не случилось». «Мы постараемся», — на полном серьезе пообещал Радецкий. Когда следственная группа уехала, он подошел к закрывшей за ними дверь и застывшей около нее Владе, которая по-прежнему держала на руках собаку. Обнял за плечи, притянул к себе, чувствуя, как быстро-быстро стучат два сердца — собачье и человеческое. «Собирайтесь. Поехали». «Куда?» — не поняла она. «Ко мне». Видя ее непонимающий и испуганный взгляд, он вдруг разозлился так сильно, как не бывало уже давно. Не на нее, на того человека, который заставил ее бояться. «Влада, неужели вы думаете, что я брошу вас тут одну после всего того, что случилось? Я бы остался, но у меня дома тоже собака. Ее надо покормить, а утром выгулить, а еще собраться на работу. Пожалуйста, возьмите все, что вам нужно, и поехали. Здесь небезопасно». «В первый раз преступник попал в квартиру, потому что вы не включили сигнализацию. Но затем вы исправили это упущение. И чтобы иметь возможность очутиться внутри, он напал на вашу домработницу, дождавшись, пока она вернется с прогулки. Мы не знаем, нашел ли он то, что искал. А это значит, что он может вернуться. К примеру, утром, когда вам придется открыть дверь, чтобы вывести этого зверя на улицу». Зверь дышал и слегка рычал где-то в районе его пупка, всячески показывая, что подобная диспозиция его не устраивает. «Я не могу оставить Беню одного. Его тоже нужно выгуливать и кормить. Да и кровь с пола надо отмыть», — вяло возразила она. «Беню вы можете взять с собой. Моя собака, конечно, никогда не видела посторонних псов на своей территории, но она у меня умная и отлично выдрессирована, так что, думаю, обойдемся без эксцессов». «Обойдемся без эксцессов», — задумчиво повторила Влада. «Я правильно поняла, что кроме собаки вас дома никто не ждет?» Радецкий в очередной раз подивился, какие мелочи кажутся страшно важными женщинам. В ее ситуации было разумно хватать в охапку собаку и бежать как можно дальше от источника потенциальной опасности. Но даже сейчас она думала о каких-то дурацких приличиях. «Нет, меня никто не ждет», — терпеливо сказал он. хотя бы по той простой причине, что я живу один. Все? Это единственное, что вас волнует?» «Не единственное», — вздохнула она, но послушно пошла куда-то вглубь квартиры, где, как полагал Радецкий, находилась спальня. Надо же, 1,5 часа назад он собирался познакомиться с ее спальней. Но, как говорится, человек предполагает, а Бог располагает. Впрочем, в Бога Радецкий не верил. Собралась Влада быстро. Он даже удивился, потому что привык к тому, что жена всегда копалась, чем доводила его до изнеможения. Самому ему, как в прошлом человеку военному, на сборы требовалось 10, максимум 15 минут. И Владислава Громова уложилась в это же время, представ перед его очами в джинсах и уютной толстовке с портпледом в руках, в котором, по всей вероятности, был упакован наряд на завтра, с небольшой дорожной сумкой, содержащей, видимо, всякие необходимые женщинам бутыльки и баночки, и очередной, теперь синей сумкой, дамской, в которую на глазах Радецкого деловито переложила свои разноцветные косметички. «Так, еще корм и бенины миски», — сказала она, — «и я готова, Владимир Николаевич». «Я впечатлен», — только и сказал он. «Ну что вы, это только начало», — ответила Влада, и эти слова с намеком на кокетство давали понять, что она начинает отходить от испытанного ею при виде раненой домработницы шока. «Уже хорошо». Радецкий отобрал у нее сумку и портплед, на собаку она нацепила поводок, и та, уразумев, что они уходят из так напугавшего ее дома, перестала, наконец, трястись и скулить, а в нетерпении перебирала тонкими лапками, чтобы поскорее оказаться на улице. «Так, Влада, я пойду первым, а потом вы, хорошо?» «Неужели вы думаете, что этот человек, кем бы он ни был, готов сегодня еще раз напасть?» — удивилась она. «После той шумихи со светомузыкой, которую тут устроили скорая и полиция?» «Тут больше нет ни скорой, ни полиции. Да и меня тут быть не должно. Это преступник вряд ли мог просчитать. И да, я считаю, что он может вернуться. Квартиру на сигнализацию не забудьте поставить». «Разумеется, не забуду», — с достоинством в голосе сказала Влада. Ее вещи Радецкий загрузил в багажник. Сама она забралась на пассажирское сиденье, пристроив в ногах собаку. Пес теперь смотрел недоуменно, искренне не понимая, куда они едут, да еще и не в своем автомобиле. «Может быть, заехать к ресторану, я заберу машину», — предложила Влада, когда он выехал за ворота. «Завтра с утра вам будет явно не до этого». «Что мы будем делать завтра с утра? Решим завтра с утра», — нетерпящим возражений тоном ответил он. «Во-первых, ваши два коктейля никуда не выветрились за столь короткое время, равно как и адреналин в вашей крови. А во-вторых, я не собираюсь в 10:30 ночи следить за безопасностью двух машин на темной скользкой дороге, поэтому сидите, пожалуйста, молча, если это возможно». Дорога заняла 30 минут, и за все это время Влада не проронила ни слова, как подозревал Радецкий, не потому что обиделась, а потому что на самом деле сильно устала от впечатлений сегодняшнего дня. Остановившись перед воротами, он набрал на телефоне комбинацию, открывающую их, а потом вторую, включающую свет на периметре участка и у дома. Хорошо, что снегопада нет, а то ворота пришлось бы откапывать, а тратить на это время совершенно не хочется. «Приехали», — сказал он, заехав на участок и убедившись, что ворота с легким скрежетом закрываются за спиной. «Вылезаем, Влада. Или вам помочь?» «Нет, спасибо, я сама». «Задумалась что-то», — сказала она, нарушив неподвижность, которая начинала его пугать. «Я все пытаюсь понять, что именно у меня ищут, потому что мне все время кажется, что это связано с убийством в больнице, но не нахожу ответа». «Надо перестать об этом думать», — мягко сообщил Радецкий. «По крайней мере, до утра». Достав из багажника ее вещи, Радецкий проводил Владу с собакой на поводке к дому, которым гордился. Тот был не очень большой, но функциональный и удобный, где все было продумано до последней мелочи. Когда он отпер дверь, навстречу выскочила радующаяся его приходу фасолька. Увидела незнакомку с собакой, села на попу, внимательно глядя на хозяина, мол, как это понимать? «Привет, моя хорошая!» Радецкий присел, погладил шелковистую собачью голову, потрепал за ушами. «Знакомься, это Влада и Беня. Они пока побудут у нас. Они свои. Поняла?» Фасолька покосилась на тревожно сжавшегося к ногам хозяйки толстого мопса. Тот, судя по выражению морды, снова готовился то ли заскулить, то ли зарычать, не зная, похоже, какую линию поведения выбрать. «Какая красивая!» — зачарованно сказала Влада и подошла поближе. «Можно погладить?» «Можно», — разрешил Радецкий. «Фасольке, как любой женщине, нравится, когда к ней подходят с лаской». «Фасольке? Какое у тебя смешное имя!» «Ну, зовут ее Сильва Фелиция, так что имя у нас полностью подчеркивает, что мы практически королевских кровей, а фасолька — это так, для своих». «Это какая порода?» — спросила Влада и погладила смирно сидящую собаку. Та начала постукивать хвостом, показывая, что не против. «На риджбека родезийского похоже, но вроде нет». «Нет», — Радецкий засмеялся, видя ее удивленное лицо. «Все лучше, чем растерянность и испуг, хотя надо отдать этой женщине должное. Испуганной она выглядела недолго. Это венгерская выжла, самая лучшая порода на свете». У входной двери заворчал явно не согласный с таким определением мопс. «Надо же, я о такой даже не слышала никогда», — призналась Влада. «Очень красивая, и цвет такой, как мед, даже нос». «Фасолька, ты слышишь? Влада сказала, что ты красавица. Впрочем, ты сама это знаешь, потому что еще и умница. Все, проходите, хватит у дверей стоять. Влада, вы есть хотите?» Он прошел вглубь коридора, разделся у вешалки, обернулся. Его гостья по-прежнему стояла у двери и все смотрела на фасольку. Выражение ее лица было странное. Что опять стряслось? Она помотала головой, словно отгоняя непрошенные мысли. «Нет, ничего. Совершенно ничего. Я вдруг позавидовала вашей собаке, потому что вы обращаетесь к ней на «ты».» Он усмехнулся чуть заметно, потому что при всей своей силе, кажущейся почти мужской, она была очень женщина, с присущей только женщинам ерундой, которой обычно бывали забиты их головы. Человека сегодня чудом не убили, а она завидует его собаке. Видимо, она сама поняла, что сказала что-то лишнее, поэтому независимо добавила. «А вы, как я погляжу, ценитель хорошей обуви». Он опустил глаза вниз, настоящие на коврике под вешалкой, свои действительно щегольские ботинки фирмы Ллойд. «Да, я стараюсь покупать только эту обувь», — сказал Радецкий. «Когда-то давным-давно, когда я был еще начинающим врачом, мы с женой в первый раз поехали за границу. И там, в каком-то магазинчике, я обнаружил эти ботинки, и они ужасно мне понравились. Они были комфортные, красивые. Их было приятно держать в руках, и мне ужасно хотелось их купить. Вот только позволить я тогда себе их никак не мог. И дал себе слово, что когда-нибудь обязательно смогу и буду их носить». «Никогда не слышала про такую фирму», — живо поддержала безопасную тему Влада. «Хотя я тоже люблю хорошую обувь. Предпочитаю испанскую. Ллойд — немецкая марка. Обувь у них всегда кожаная, причем используется кожа коров, телят и оленей, не свиная. И подкладка всегда тоже только натуральная». «Вы не знаете, зачем мы говорим об этой ерунде?» Радецкий вернулся к двери, туда, где стояла Влада, наклонился и поцеловал ее в губы. Лишенные помады, они были похожи на лепестки пепельной розы, а еще нежные и податливые, отнюдь не сжимающиеся в упрямую линию, а открывающиеся навстречу поцелую. Они оба не закрывали глаз, и Радецкий видел, что теперь они у Влады перепуганные, словно не боясь охоты, которую вел на нее неведомый преступник, она страшилась того неведомого, к чему так стремилась в последние дни со всей своей неукротимой привычкой добиваться того, что хочется. Сейчас ей хотелось его, Владимира Радецкого. И она и была готова взять то, к чему рвалась, и боялась этого одновременно. Он ее понимал, потому что знал, что с ним нелегко справиться. Практически невозможно. Прервав поцелуй и отстранившись, он присел, отстегивая ее пса с поводка. «Фасолька, веди в комнату», — приказал он своей собаке. Она и впрямь, понимая человеческий язык, подошла к мопсу, ткнула его влажным носом в бок, лизнула в приплюснутую мордочку, словно здороваясь, пошла внутрь дома, периодически оглядываясь и приглашая гостя следовать за собой. Тот задрал голову, посмотрел на полуобморочную Владу и потрусил за Фасолькой, не оглядываясь. Радецкий стащил с плеч Влады ее меховую шубку, расцепил пальцы, все еще сжимающие стильную сумку, поставил настоящую у входа скамеечку. Снова присел, теперь расстегивая и стаскивая с ног ботинки, сжал в ладони узкую, очень аристократическую ступню, погладил ее большим пальцем. Влада вдруг охнула, схватилась за стену, чтобы не упасть. «Что, щекотно?» — спросил он, вставая. «Нет», — не сказала, а скорее выдохнула она. Взяв ее за руку, Радецкий дошел до вешалки, пристроил на нее шубку, повел Владу дальше мимо гостиной, в которой по-хорошему нужно бы было разжечь камин, но тратить на это время категорически не хотелось. Камин требовался не для отопления, в доме и так было достаточно тепло, благодаря электрическим батареям, а для антуража. Соблазнять женщину при неровном свете пламени и треске поленьев — это красиво. Это правильно. Вот только женщину, которую он держал за руку, не нужно было соблазнять, и спецэффекты на нее наверняка не действовали. Поэтому без лишних разговоров он просто привел ее на второй этаж в спальню, в которой было темно, и лишь луна заглядывала в незашторенное окно, прокладывая дорожку к кровати. «Раздевайся», — негромко сказал он, выпуская руку Влады. Она послушно, словно под гипнозом, начала стаскивать через голову худи от спортивного костюма, затем под его пристальным взглядом сняла все остальное. Маленькая и хрупкая, она стояла совершенно обнаженной в мягком лунном свете. И это было так красиво, что Радецкий на мгновение перестал дышать. «Ложись», — все так же односложно сказал он, сдергивая с кровати покрывало. Она снова послушалась, и он вдруг подумал, что в том, как выполняет указания почти команды, эта непривыкшая подчиняться женщина, есть что-то завораживающее, фантастическое. Не снимая одежды, он опустился перед кроватью на колени, придвинул к себе, словно ставшее невесомым тело, слегка подул, проверяя эффект. «О, да! Эффект был!» «Почему вы не раздеваетесь?» — спросила она сквозь стон. «Вот ведь любопытная!» «Еще успею!» Это было последнее, что он сказал. И когда они оба, разумеется, уже раздетые, пришли в себя, то оказалось, что часы показывают без 20:00 ночи. Влада сделала какое-то движение, словно собиралась встать, но он не дал ей этого сделать. Подгреб под себя, для верности закинув поверх нее ногу, чтобы точно никуда не делась. Она пискнула, видимо, под тяжестью его тела, и затихла, уткнувшись носом ему в грудь. «Тяжело? Пить? Писать?» — спросил он врачебным голосом. «Нет, мне идеально», — ответила она, ничуть не смутившись. «Слушайте, а вам говорили, что вы волшебный?»